Глава третья. Всему есть срок, есть время всякому делу под небом. Время рождаться и время умирать, время сажать и время корчевать, время убивать и время исцелять, время рушить и время строить, время плакать и время смеяться, время рыданий и время плясок, время разбрасывать камни и время их собирать, время обнимать и время избегать объятий, время искать и время терять, время хранить и время выбрасывать, время рвать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы человеку в его трудах? Я видел работу, которую дал людям Бог на мучение. Все, что Бог сотворил, прекрасно во время свое. Вложил Он в сердца людей вечность, но от начала до конца человек Божьих дел не постигнет. И узнал я, что нет для людей иного счастья, кроме как веселиться и наслаждаться, пока они живы. И если человек ест и пьет, если он изведал счастье в трудах, то это дано ему Богом. Узнал я, что всякое Божье дело пребудет вовек, к нему не прибавить, от него не отнять. Бог делает так, чтобы его боялись. Что есть, то было и раньше, и что будет, уже было, и Бог возвратит прошедшее. Еще я видел под солнцем место правосудия, и там беззаконие, место справедливости, и там злодей. Сказал я себе, и праведника, и злодея будет судить Бог, ибо есть свой срок всякому делу и событию. И сказал я себе, а что до людей, то Бог испытывает их, чтобы показать им, что сами по себе они... лишь скот. Одна участь ждет людей и животных, умирают и те, и другие, и дыхание у тех и других одно, и ничем человек не лучше животных, ибо все пустое. Все уходит туда же, из пыли земной все явилось, и все возвращается в пыль. Кто знает, возносится ли дух человека вверх и не сходит ли дух животного вниз, в землю. И понял я, что нет для человека ничего лучше, чем наслаждаться своими делами. Это его удел, ибо кто покажет ему, что будет после него?